Эпилог. Эри, словно мрачная тень, неслась по коридору с таким лицом, что стражник не только шагнул в сторону, но еще и сам открыл перед ней дверь, позабыв, что не должен ни на что отвлекаться на столь важном посту, тем более прислуживать, будто простой слуга. Она и в залу ворвалась, словно ветер, в 10 шагов оказалась перед Лейлой, зло прошипела. «Ты вообще собираешься хоть что-то делать?» Лейла подняла взгляд от книги. «Ты же вчера заявила, что сама все сделаешь». В серых глазах Эри засверкали искорки, превращая их в сталь. «Ты же говорящая. Неужели не знаешь, что случилось?» «Я знала результат еще в тот момент, как ты выскочила за дверь». Лейла хмыкнула. «И для этого совсем не нужно быть говорящей, мама. Ты и сама знала результат еще до того, как вышла от меня, только не хотела признаваться самой себе. Вокруг мады, бывшие звери, они ценят только силу и заслуги. Что у тебя из этого есть, мама?» Эри медленно выдохнула сквозь зубы. «Да, я беспомощна без тебя, и поэтому здесь». Лейла вздохнула. «Мама, да разве разговор об этом? Беспомощна? Что за оправдание? У тебя хорошие задатки в лекарском деле, твоя стихия идеально подходит лекарю. Учителей вокруг полно, как и мадов, которым нужна помощь. Но разве ты учишься, возвышаешься, зарабатываешь имя?» Эри тряхнула головой, заставив длинные светлые волосы разметаться по спине. Упрямо повторила. «Оставим меня. Ты собираешься что-то делать?» Лейла, всего лишь подросток 13 лет, выпрямилась, разом став словно выше Эри, хотя даже не подумала встать. «Я повторю снова. Нет, он придет сюда сам. У него нет пределов». Эри скривила губы в усмешке. «Знакомые речи. Кажется, на уроке этого мудреца клана я еще ходила вместе с тобой. Но так говорят лишь о возможностях ростка. Как он там разглагольствовал?» «Каждый росток ждет впереди гроза, буря, холод, червь, а может быть и острая сталь. Семя может вырасти в могучий дуб, закрывающий ветвями небо, а может засохнуть, едва проклюнувшись». Зеленые глаза Лейлы потемнели. Она припечатала. «Моя вера в брата безгранична. Твоя в сына нет, и мне тебя жаль». «Как ты смеешь мне такое говорить? Говорящая? И что?» Эри на миг вскинула голову к сверкающему потолку. «Пропускаешь через себя его мудрость?» «Что значит мудрость для одинокого ростка? Твой отец тоже не знал предела, но человеческая злоба убила его, хотя моя вера в него была безгранична. Лейла, я умоляю тебя, найди его. Пусть за ним следует незримый страж. Лейла!» Лейла молчала, не мигая глядела на мать до тех пор, пока та не опустила глаза, не отвернулась и не ушла, тяжело и неуверенно ступая. Только тогда она часто заморгала, пытаясь удержать слезы. Отца погубила не человеческая злоба, а любовь. Но мама никогда не должна узнать об этом. Ее сердце все еще не зажило. Алиград. Она просто не может послать никого к нему. Брат идет такой дорогой, что 3/4 мадов, если не больше, узнав о ней, попытаются убить его, невзирая на то, что он брат их единственный говорящий с небом. Они даже могут убить себя после этого, чтобы отвести ее гнев от клана. Ей остается лишь верить в него, точно так же, как она верила, когда он был ее большим и сильным братом, который всегда отложит ей лучший кусок мясного корня, починит куклу, а весной принесет цветов акации из опасных пустошей. Как верила тогда, когда он пообещал ей, что они переедут из нулевого, и они заживут лучше. Однажды она не поверила ему, когда он сказал, что она будет жить. Она готовилась умереть, но осталась жива. Тогда брат впервые показал ей, что у него нет пределов. Теперь, когда она слышит небо, она тем более будет верить в Леграда. Она будет ждать его». Решившись, Лейла негромко произнесла. «Я, как говорящая, запрещаю искать моего брата. Сообщи об этом главе». Одна из незримых телохранительниц за ее спиной кивнула и бесшумно исчезла. Лейлу мучила только одна мысль. Не станет ли это ее просьба-приказ тем самым камнем, что сдвинет лавину на брата? Как жаль, что она лишь говорящая с небом, что она не может видеть будущего. Это меня уже начало не просто злить, а самым откровенным образом бесить. Да, Дарс, все это побери. Я очень терпелив и могу спокойно ждать подходящего момента. Но всякому терпению, в том числе и моему, есть предел. Особенно тогда, когда я в очередной раз провел подсчет дней и убедился, что дикое время закончилось. И нет, это вовсе не означает, что спешить уже некуда. Это означает, что спешить нужно вдвойне сильней, потому как я нахожусь в 4 поясах от Ордена Небесного Меча, и просто обязан узнать, чем для него оно закончилось. Поэтому старика я встретил рычанием. «Надеюсь, ты заявился сюда не для того, чтобы снова просить меня подождать». На его губах опять появилась тонкая острая улыбка, которая меня бесила. «А что, если именно для этого?» «Старик, мне надоели твои игры». Он вскинул ладони. «Все, все, все, спокойней. А то со стороны можно подумать, будто ты решил изучить наследие банды медведей и теряешь контроль во время преображения». «Нет». «Точно?» Старик прищурился, оглядел меня сверху вниз. «Может, ты снял копию, а только потом отдал записи Бера Фатии?» Я выдохнул, прищурился. «А если это так, то что?» «Да ничего». Старик пожал плечами. «Это твои трофеи. Мог бы и вовсе не отдавать. Мусор. Особенно для тебя», — согласился старик и присел рядом. «Что ты видишь на горизонте?» Я бросил взгляд туда же, куда и старик. Хмыкнул, обнаружив едва уловимую даже для моего зрения темную полоску между морем и небом. «Еще одна молниевая буря». «Нет, это именно то, ради чего я тянул с твоим отправлением». Я внешне безразлично пожал плечами. «Да ладно». Сам же раскидывал боевую медитацию все сильнее и сильнее, не находя ничего. Старик сидит так близко, но прозрение тоже молчит. Может быть, опасность придет из-за моря? Старик решил... Он покосился на меня и буркнул. «Да хватит тебе! Должен же ты понимать, что если бы я хотел нарушить наш с тобой негласный договор, то уже сделал бы это десяток раз. Убил бы тебя лично, сдал надзирающему от пауков, заманил в ловушку старейшин и так далее. Но если я учил сыновей и внуков тому, что за доброту нужно платить в десятеро, то и сам должен следовать этому принципу, подавая им пример всю жизнь. И даже то, кто я...» Старик закончил за меня. «И даже то, кто ты, ничего не меняет. Я тянул время не для того, чтобы отыскать союзника против тебя или еще для какой глупости. Я тянул время потому, что слишком мало плачу тебе за помощь. Это было справедливо и раньше. Это стало еще более верно после того, как ты помог мне справиться с марионеткой. Сумея она в полную силу дотянуться за пределы площади, и меня не спасла бы ложь про жуков». Я хмыкнул. «А как стенал в сокровищнице секты? Как стенал?» Заметив, как снова скривился старик, довольно усмехнулся и все же спросил. «Так что же движется к нам такого, что теперь это тянет на награду за то сражение?» Старик перестал изображать ограбленного. Устроился поудобней, негромко сказал. «Начну издалека, а там ты и сам все увидишь». Я прикинул расстояние, которое отделяло нас с ним от той темной полоски на горизонте, и усмехнулся. «Насколько издалека?» «С того времени, когда идущие еще даже не думали о создании империи». Я вскинул брови в удивлении, а старик припечатал меня еще сильней. «Возможно, они тогда были настолько слабы, что самое большее, чего достигали на своем пути — этапа воина». Я промолчал, сдерживая вопросы. Старик неожиданно заинтересовал меня. А зная себя и свою любовь к деталям, лучше не мешать ему рассказывать всю историю целиком. Вопросы я сумею задать и позже. «Идущие медленно осваивали дорогу к небу. Им было тяжело. Они совершали множество ошибок, но у них всегда был пример того, к чему им нужно стремиться». Старик внезапно сам спросил, «К чему же могли стремиться первые из них? Где они отыскали пример для подражания?» Я нерешительно предположил. «Небо?» «Ха! Небо!» Старик покачал головой и с насмешкой спросил, «На этапе закалки или воина?» Что они могли знать о небе, если о небе ничего не могут рассказать даже в наши времена, когда на землях Империи или Альянса можно легко встретить Бога или Повелителя Стихии? Я буркнул в ответ. «Тогда не знаю. Тогда расскажи сам. Ведь ты точно знаешь ответ». Старик ухмыльнулся. «Звери!» Я вылупился на него, не скрывая своего изумления. «Какие еще звери? Они получили свой путь к небу меньше 400 лет назад». «Конечно же, мифические звери, которые стали олицетворением стихии для древних». Он покачал пальцем у меня перед носом. «Не тех древних, которые для тебя жили в вашей старой империи перед ее падением, а тех древних, что пару тысяч лет назад познавали первые шаги на пути к небу и создали методику возвышения. Я сдержал возражение о том, что империя не пала, а ее уничтожили, и прах столичного округа, среди которого я вырос, не даст мне этого забыть никогда». С Фатией я научился сдерживать язык, не обрывая ее во время речей, которыми она пыталась уверить меня, что путь сект Альянса более верный, сумел справиться и сейчас. «Как бы ни была длинна история людей, но звери появились раньше них и раньше начали свой путь к небу. Я открыл рот и закрыл его. Их было мало, всего 5 зверей за все долгие тысячелетия нащупали путь к небу и возвысились. Но своим примером они дали понять людям, что возможность преодолеть предел сил есть, что есть что-то, что находится за пределами их слабого человеческого понимания. 5 мифических зверей, которые своим примером вели за собой идущих людей, все первые сотни лет их возвышения, да и потом оставили отпечаток в истории и империи, и альянса. Я молча впитывал слова старика. Ни о чем подобном я не слышал раньше, но догадывался, к чему он ведет. Огонь, феникс, воздух, дракон, земля, амок, дерево, василиск и вода, руак. Я сжал губы, сдерживая довольную улыбку. Я угадал, угадал. Разве что я думал только про феникса и дракона, одного из которых привык видеть на гербе стражей, а другого на печатке, которая была ключом к массивам путей империи. Но вот про остальных никогда не слышал, а упоминание привычного мне руака в качестве мифического зверя и вовсе меня ошеломило. Древние считали, что каждый из этих зверей познал суть, квинтэссенцию одной из стихий, и потому создал свой путь к небу, возвысившись над прочими зверями и заполучив невероятные возможности. Представь, древние идущие были лишь закалками, а сильнейшие из них — воинами. Но то и дело они сталкивались со свергающими огонь фениксами, гигантскими драконами, которые парили в небе, с неудержимым амок, которые грызли горы, как личинки прогрызают трухлявую древесину. Старик замолчал, отдышался, повел рукой перед собой, указывая на ставшую гораздо ближе темноту над морем. Руаки были зверями, которые познали саму суть воды, суть моря. Легенды гласят, что руаки жили на берегу другого, огромного моря, которое раскинулось вокруг нашего континента. Они жили на мелководье, с одинаковым успехом охотясь и в воде, и на суше. Но сутью их жизни и силы было море. А чтобы понять суть моря, нужно хоть раз увидеть его ярость. И именно ради этого момента я оттягивал наше отправление на остров. Само небо благоволит тебе. Нам пришлось ждать всего несколько недель. Сам шторм будет яростен и долог. Ты успеешь увидеть его не только с берега, но и прочувствовать его изнутри. Идем к берегу. Первые 10 шагов я сделал молча, а затем спросил. «Старик, а куда делись эти мифические звери, когда небо открыло путь для всех зверей?» Старик равнодушно ответил. «Они исчезли раньше этого дня. Нащупав свой путь к небу, люди сначала рискнули сравнить свои силы и силы этих зверей, а затем и вовсе стали на них охотиться ради забавы. Еще за 100 лет до раскола идущих на Империю и Альянс отыскать дракона или руака стало невозможно. Не слышал, чтобы и в наше время за барьером появились их следы. Они стали историей. Жаль. Люди всегда были жестоки». Я снова помолчал, а затем задал новый вопрос. «А может ли так быть, что небо дало зверям путь именно по этой причине? Потому что исчезли те первые звери?» Старик пожал плечами. «Мне откуда знать? Но не кажется ли тебе, что с этим оно запоздало?» «Теперь пожал плечами я», — спросил другое. «Ты сказал, что мифические звери оставили отпечаток и в Альянсе». «Дракон и Феникс тебе ведь известны?» Я кивнул. «Амок и Василиск были гербами тех двух кланов, что основали Альянс». Я пораженно кхекнул. «Вот уж действительно, у нас одно прошлое. Но что-то я не слышал про секты, на чьих жетонах были Амок или Василиски. И как вообще выглядит Василиск или Амок? А Руак?» Спросил вслух. «А Руак?» «Про них я не знаю. Однажды слышал намек, что клан, чьим гербом был этот зверь, был против и поясов, и Альянса». Старик покосился на меня и отрезал. «Их уничтожили обе силы совместно». «Ясно». «Но это не более чем слух. Хотя я не раз видел на полях битв гербы дракона и феникса, Василиска и Амока, но ни разу не видел герба Руака». «А ты знаешь, как он выглядел?» «Видел в летописях. Что-то среднее между черепахой, морским змеем, быком и тигром. Я попытался представить себе подобного зверя и не сумел. Лучше, похоже, один раз увидеть рисунок в этой самой летописи или спросить старика набросать для меня хотя бы грубое изображение. Хотя, если древние идущие создавали свои техники, подражая Руаку, то панцирь у него точно должен быть, как и мощные быстрые лапы с когтями. И, кстати, если есть техники подражания одному мифическому зверю, то где техники дракона, феникса, василиска и амока? Глупый вопрос. Одни у стражей и императорской семьи, другие у двух сект, о которых в Ордене Небесного Меча даже забыли сказать. Старик припечатал. «Хватит вопросов! Стой, смотри! Тянись к своей стихии! Постигай ее ярость, ее желание, ее силу! Шторм близко!» Первым пришел ветер, рванул полы халата, волосы. Он принес с собой ощущение силы. Даже я, далекий от стихии воздуха, лишь раз коснувшийся ее тайн, ощутил это. Ощутил, но и близко не понял, что то, что я ощущаю в его завывании, не более чем отголоски настоящей силы, которая шла вслед за ним. Затем пришли волны. Они накатывали на берег, перемешивая гальку, ударяли в камень берега и вверх взметались фонтаны воды. Тысячи капель тут же подхватывал ветер и швырял мне в лицо, оставляя на губах вкус соли. А потом пришла ярость. Огромные водяные валы накатывали на берег, в их жадной пасти бесследно исчезла вся галька, на которой я еще вчера сидел у края прибоя. Вода била в берег с такой силой, что он дрожал под ногами. Все вокруг было залито водой. Я стоял мокрый, ошеломленный, завороженный той силой, которую видел перед собой. Что за глупость я думал о том, что перед лицом моря я не более чем пушинка, которую она легко может опрокинуть и унести с собой. На моих глазах море выворачивало из основания города огромные камни в три моих роста и уносило с собой. Казалось, еще немного, еще чуть больше силы, еще чуть больше ярости и злости, и море отломит кусок берега вместе с домами и точно так же бесследно поглотит их, словно гальку. Не знаю, сколько я так простоял, вглядываясь в бушующее у моих ног море. Очнулся от того, что старик наклонился ко мне и проорал, перекрикивая завывание ветра. «Ну что, пора двигаться дальше?» Я тоже склонился к нему и крикнул в ответ. «Куда?» «Туда!» Старик ткнул пальцем вперед, а затем схватил меня за руку. Не ощущая угрозы, я позволил ему это, а спустя миг сердце чуть не провалилось в живот, когда старик без предупреждения использовал технику, разом оказываясь на сотню шагов над землей. Еще миг, и ноги старика опустились на широкий меч. Рядом встал я. Длина меча это тоже позволила. Старик захохотал, и меч рванул вперед, стремительно унося нас вдаль от города, вглубь бури, которую старик называл штормом. Меч летел очень быстро. Город, на который я обернулся, превратился в крошечное пятно за 10 вдохов. Что самое удивительное, ветер трепал наши халаты не сильнее, чем в обычный день, и уж точно не так, как должен был в центре бури. Меч остановился, а старик обернулся, впился в меня горящим взглядом. «Впитай в себя эту ярость, познай ее суть. Сколько идущих твоей стихии могут похвастаться тем, что добрались до моря и увидели его?» Я пожал плечами. «Не знаю». Старик словно не слушал меня. Ему, похоже, было безразлично, что я отвечу. «Тысячи из тех, что толпами бродят по берегу, рискуют всем, пытаясь на лодках и кораблях отыскать сердце бури, окунуться в ярость шторма и познать его. Лишь единицам это удается. Но я верю в тебя, имперец». Старик улыбнулся и сказал: «Давай!» Я с подозрением оглядел его. «Что, давай?» «Давай!» Старик кивнул в сторону. «Прыгай!» Тупо, словно не понимая, что он сказал, переспросил. «Прыгать?» Старик прищурился. «Фатия сказала, что давала тебе амулет дыхания, а то, что ты можешь бегать по воде, я видел сам. Значит, умереть тебе не грозит. Чего ты боишься?» «Боюсь?» Я вдруг понял, зачем старик принес меня сюда. «Что предлагает и что мне сейчас нужно сделать?» С улыбкой сказал. «Нет, я не боюсь. Спасибо тебе!» Старик буркнул. «Оставь благодарность при себе! Давай!» И я шагнул с меча в пропасть, на дне которой вспухали огромные волны на теле моря. Недавно, не прошло еще и половины года, я сам, по своей воле, окунулся в самое яростное место водопада города тысячи этажей. Старик же предлагал мне окунуться в ярость штормящего моря. Неужели я мог упустить такое предложение? Только то, что я был заворожен сначала яростью моря, затем полетом на мече предводителя, можно объяснить то, что я так долго не понимал задумки старика. Я не сделал ни малейшей попытки замедлить падение, погасить его силу рывком или чем-то другим. Я рухнул вниз, словно камень, пробив твердь моря и глубоко уйдя в его тело. Но даже здесь ощущалась терзающая его ярость. 10 вдохов меня мотало в толще воды, затем очередная волна то ли вышвырнула меня к поверхности, то ли опустилась ко мне на мою глубину. Я попытался сделать вдох, и не смог. Вокруг не было воздуха, только пена, которая забила мне рот, горло, грудь. Я закашлялся, а через мгновение вновь оказался на глубине, и вода попыталась сдавить меня в своих объятиях. Но точно не для того, чтобы помочь избавиться от пены, скорее наполнить меня водой целиком. Но уж нет. Я, конечно, хочу познать воду так глубоко, как только возможно, но не ценой того, что утону. Мое ощущение стихии неожиданно подводило. Тысячи струй воды смешивались вокруг меня, скручивались, исчезали бесследно, чтобы через мгновение родиться вновь из ничего, из пустоты. Ощущения воды говорили, что слева и справа от меня хребты воды высотой в 20 шагов, а сам я словно на дне глубокого ущелья. Грудь горела. Я потянулся к кисету за артефактом, а затем отдернул руку. Нет, рано. Я еще могу справиться без помощи чужой силы. Вверх! Нужно только вырваться наверх! Рывок! Я пробил границу воды, разметал со своего пути взбитую морем пену и на вдох оказался в воздухе. Этой передышки мне хватило, чтобы вдохнуть, и вниз я рухнул, уже используя водомерку. Вода тут же рванула меня, закружила, но я лишь счастливо захохотал. «Да, давай! Сильней, сильней!» «Честно сказать, я тебя понимаю. Ничего особого не вижу. Еще и это тупое баранье выражение лица». Старик хмыкнул. «Ты бы сам выражение подбирал, Тормин. Что будешь делать, когда он вернется?» «Ха-ха-ха-ха! Первым думать начнешь ты. А если прибежишь ко мне за советом, то я, так и быть, чего-нибудь тебе подскажу с твоей проблемой». До меня наконец дошло, что обсуждают меня. Потому как ведь это я, Атрий, набивающийся в женихи и внучки старика, рвущийся к власти и силе, и есть проблема старика. Но что значит тупое выражение лица? Я лишь баюкал в себе воспоминания о вчерашнем шторме, ярости моря и силе воды, еще раз погружаясь в них и перебирая грани того, что понял. Нормальное у меня лицо. Тут я вспомнил о маске, смутился на миг, но затем упрямо повторил. И у Атрия нормальное лицо. Раз уж мне сегодня нужно изо всех сил поддерживать историю, которую всем по секрету рассказал старик, то кто говорил, что я должен сносить эти шепотки, не обращая внимания? Я, Атрий, неприятный тип, который рвется к власти, метит на место следующего главы сапфировых тритонов и ни во что не ставит всех этих стариканов. Поэтому я развернулся к старику лицом и нагло уставился на его собеседника, на этого самого Тормина, да еще и нацепил гадкую улыбку. Мой старик Тезиор среди всех, кто ждал нас на этом острове, оказался самым молодым. Остальные были его старше лет на 20, самое меньшее. Никого из них я бы не назвал крепким, несмотря даже на то, что он много сил потратил, чтобы поднять в воздух меч и спустился на остров, ссутулившись. Этот Тормин, вот вообще, седой полностью, да и спину уже ровно ему не хватает сил держать, как бы странно это ни звучало по отношению к предводителю воинов. Этот седой Тормин встретил мой взгляд, скривился, словно надкусил незрелую хурму, и шагнул в сторону, повернувшись ко мне спиной. Но ничего сказать старику не успел, вмешался третий. «Все улыбаешься Тезиору? Все думаешь, что ваши секты союзники? После того, как он нагло уничтожил жуков?» Мой старикан скинул руки. «Да что ты, Дарс, тебя побери, несешь? Десятки уважаемых людей, свидетели того, что покойный глава жуков не только не согласился платить за нападение на мою внучку, но и сам напал на меня. Первый!» Я хмыкнул про себя. «Даже так? Ловко все это старик провернул. Я даже представляю, как». Тем временем третий собеседник с рыжей бородой хмыкнул. «Половина из этих уважаемых ест с твоих рук!» Старик Тезиор ядовито ухмыльнулся. «А вторая?» Рыжий старейшина поджал губы, но все равно упрямо буркнул. «Все равно я считаю, что это твоих рук дело!» Ткнул в мою сторону пальцем. «Вот разве он бы не выполнил все, что ты ему скажешь? Как неожиданно вовремя умер мастер указов жуков, не находишь?» Старик Тезиор отрезал. «Глупости! Я могу поклясться, что ни один из моих людей не причастен к его смерти». Старик молодец. Конечно, он может поклясться в этом. Ведь я не Атрий, я не его человек. «Не смеши меня, Тезиор! Мы все отлично знаем, что в деле обмана ты лучший. Уверен?» Старик снова оборвал его. «Следи за словами. На твоем поясе есть жетон вызова надзирающего от пауков. Вызови, предъяви мне обвинение, и пусть он проверяет меня. Скажи ему, что для проверки этого никчемного калеки нужен властелин духа, и тогда...» Старик Тезиор многозначительно замолчал, а затем припечатал. «Властелин духа лишь подтвердит мои слова. Как бы я, по-твоему, убил мастера указов? Все, кто обследовал то поместье, единогласно утверждают, что там была схватка мастеров указов. Откуда у меня в секте мастер указов, да еще и такого возвышения? Мастер указов этапа предводителя воинов. Разве хоть один ваш шпион донес о таком приобретении моей секты?» Рыжий старейшина процедил. «Но мы же отлично знаем, где ты мог получить такую помощь». «Ха!» — раздался женский голос. «Кажется, речь зашла обо мне, верно? Кажется, кто-то подозревает меня в том, что я одолжил Тизиору Морта». Признаюсь, на эту женщину я буквально уставился. Дарсов старик Тизиор сказал, что на острове живут старейшины сект, которые слишком стары для того, чтобы управлять сектами, и слишком ценят жизнь, чтобы год за годом угасать в родных городах, где для них слишком мало силы неба. Сам старик Тизиор теперь, с моей помощью, надолго обеспечен духовными камнями древних. Да и ту комнату, в которой жил предок жуков, он тоже прибрал к рукам. Там, конечно, духовные камни очень низкого качества, но они сплавлены в плиты толщиной в локоть, и собранные вместе позволяют почти не замечать скудности энергии в этих землях. Но эта женщина поразила меня тем, что она выглядела как мать Фатии, какая к Дарсу старейшина и старуха, которой годы уже не позволяют бороться со старостью. Желая меня добить, рыжий старейшина чуть склонил голову и процедил сквозь зубы. «Старейшина Ульмания, не ожидал вас здесь увидеть». «Это почему же? Разве не ты только что сказал, что сапфировые тритоны в хороших отношениях с моей сектой ледяных воробьев? Разве тебе не доносили, что я знакома с внучкой Тизиора и считаю ее своей названной ученицей?» Старик Тизиор фыркнул. «И учишь ее всевозможной ерунде». Ульмания отмахнулась. «Ай, чтобы вы, мужчины, в этом понимали. Ее же мать ни слова мне не сказала, верно?» Рыжий старейшина возмутился. «Может, вы выберете другое место и время, чтобы обмениваться подколками?» Ульмания обернулась и вскинула тонкие брови. «Но ты же выбрал это место для того, чтобы распускать слухи, будто это Морт был в городе жуков. Может, мне стоит потребовать у тебя доказательств?» «Доказательств у меня нет», — процедил сквозь зубы рыжий старейшина. «Но и мастеров указов подобной силы у нас не так много. А если бы во дворце жуков уцелели нефриты души, то мы бы и не мучились в догадках. Но они, вот ведь трагедия, разрушились. Случайно, да, Тизиор?» Старик Тизиор отмахнулся. «Ты ищешь подвох не там, где следует. Жуки запутались в интригах и поплатились за это». «Жуки? Не ты?» «Мне лень с тобой спорить и призывать к ответу за твои слова. Лучше вспомни, о какой еще странности доносили тебе твои шпионы среди жуков. Чтобы ты не напрягался, я подскажу. Метка вора трав». «Ты хочешь сказать...» Старик Тизиор перебил рыжего. «Я хочу сказать, что жуки открыли рот на кусок, которым подавились». Рыжий с сомнением возразил. «Да нет, не могли они быть так глупы, что попытались навесить указ на ученика старейшей секты». Старик Тизиор отмахнулся. «Можешь думать что угодно. Хочешь вызвать надзирающего и выдвинуть против меня какие-то обвинения? Я не глупец. Если уж он не наказал тебя над телом главы жуков, то накажет ли сейчас? Второй раз твои связи с надзираю...» «Молчи!» Старик Тизиор жестом заткнул рыжего. «Я позволял тебе оскорблять подозрениями себя, но оскорблять секту наших благодетелей не позволю, и чтобы ты больше не открывал своего рта по этому поводу. Напомню, что надзирающий уже 5 лет как сменился». Ульмания надула губы, словно девчонка. «А меня ты ему позволил оскорблять. Ты совсем меня не ценишь?» Старик Тизиор вспыхнул. «Ульмания, довольно!» И они замолчали. Лишь жесты, да меняющиеся выражения лиц, подсказывали мне, что разговор продолжается. Только теперь он беззвучен. Они перешли на мысли-речь. Я все так же стоял на месте, в 10 шагах от старика Тизиора. Другие старейшины не спешили подходить ко мне или задавать вопросы. Предполагаю, что они также обсуждали меня, но снова делали это так, что их разговор был мне недоступен. К лучшему. Так проще выполнять просьбу старика Тизиора общаться с ними вежливо, но немного хамски. Не хватало еще случайно пересечь черту немного. А то еще какой-нибудь обиженный старикашка взбрыкнет и начнет чинить препятствия за шаг до моего возвращения домой. Поэтому я чуть повернулся, чтобы держать старика Тизиора и его собеседника в поле зрения, но большую часть своего внимания отдал центру здания. Если я все верно понимаю, то именно так должно было выглядеть место на хребте трав, где я оказался несколько месяцев назад. Только там 400 лет разрушили все до основания, а здесь словно пролетели незамеченными. Пол полированного камня все так же гладок, стены здания все так же прочны, а в сердце его все так же бьется массив пути. Старикашские сектанты и дальше могут называть его пробоем, формацией испытания и прочей мутью, что они выдумывают для вящей красоты. Меня не обманешь. Передо мной массив пути в центре формации древних. Это все остальные видят лишь огромный, в два человеческих роста пульсирующий, меняющий яркость серебристый овал. Я же вижу бегущие по его полотнищу название мест, куда он может перенести меня. Точно так же, как в зале, где безумный дух Изард решал мою судьбу. Но ясно и то, что с этим массивом пути не все нормально. И это я могу понять. Это даже радует меня, потому что многозначительно намекает, что не стражи переправляют сектантов в пояса. Ну, или хотя бы позволяет мне надеяться на это. Свечение полотнища массива иногда уменьшается так, что кажется, будто сейчас оно исчезнет. Плывущие по нему стройки мест тоже мерцают, двоятся. Символы в надписях то и дело исчезают или меняются на непонятные закорючки, которые невозможно прочитать. Пробой? Я бы назвал это проломом в массивах пути Империи. Что бы там ни говорило Фати о том, что артефакторы Альянса Тысячи Сект лучше имперских, но они не сумели покорить массивы пути Империи полностью. Города древних сумели отбиться и закрыться от них. Не все, но все же. Пояса все так же стоят. Все так же на горизонте за морем полыхает великое поле битвы, где защитники Империи удерживают остатки шестого пояса под своим контролем. «Приступим! Наполняем формацию силой!» Голос вырвал меня из вереницы мыслей, я расправил плечи, с легкой улыбкой обводя старейшим взглядом. Сам же большим пальцем в очередной раз огладил развернутый внутрь ладони перстень. Старик Тизиор обещал мне второй пояс, но не более. Поглядим, не сумею ли я выбить себе условия еще более приятные. Отличное место, чтобы проверить, по-прежнему ли перстень с драконом завязан на меня, или дух Изард что-то с ним сделал. «Чуть обожди, Атрий!» Старик Тизиор поднял руку, шагнул ближе ко мне. Миг, и на его ладонях лежит огромный, в мой рост, меч. Ширина у него еще более ненормальная, вдвое от обычного меча, толстенная полоса металла. Таким мечом впору сдавать экзамен закалкам. Ну-ка, кто сумеет поднять? «Тебе предстоит стать предводителем. Я верю, что у тебя все выйдет. Я дал для этого достаточно советов. Это мой последний тебе подарок, как деда Фатии. Надеюсь, он поможет тебе быстрее вернуться домой». Я кивнул, шагнул навстречу, принимая из его рук меч для полетов. «Благодарю, старший. Я не подводил вас раньше, не подведу и теперь». «Все». Старик Тизиор махнул рукой. «Двигай в пробой». Я отвернулся. Моя вежливая улыбка превратилась в предвкушающую ухмылку. «Ну, массив пути, не подведи». «Выбрать место назначения во втором поясе». «Все точки прибытия расположены во втором поясе». «Уже отлично. Значит, здесь подвоха нет». Я скользнул взглядом по двоящимся надписям, выискивая знакомую. «Бесполезно». Снова потребовал. «Павильон познания седьмого мудреца. Выбранный массив назначения находится вне списка для вашего уровня силы и места отправления. Выберите другую точку прибытия или расширьте список». «Расширить список». Вспомнил, где я нахожусь, торопливо добавил. «Расширить только для меня». Овал сломанного массива пути стал ближе еще на шаг. По нему пробежала серебристая волна, стирающая одни строки и оставляющая после себя другие. «Выполнено». «Павильон познания седьмого мудреца». Строки сменились. Теперь в центре было написано именно то, что я просил. Но вспыхнуть радостью я не успел. «Массив назначения заблокирован для прибытия. Выберите другую точку прибытия». «Даже так? Означает ли это, что Академия действительно может выбирать, принимать сегодня сектантов в гости или нет? Неважно. Важно то, что осталось лишь три шага до массива. Выбрать ближайшие к павильону познания седьмого мудреца массиву прибытия». Надписи снова сменились. Теперь на серебристом полотнище осталось только две надписи. «Равнины рассветов», «Перекресток тысячи лотосов», «Ступени плачущего водопада». Если два из них мне совершенно незнакомы, то третий... «Перекресток тысячи лотосов». «Выполнено». Оставшийся шаг я сделал с широкой улыбкой на лице. Даже если кто из старикашек-сектантов и мог ее видеть, то мне было наплевать на это. Старейшина шипастых алых термитов отвернулся от пробоя, поглотившего выскочку, и ухмыльнулся старейшине Тизиору. «Вот ведь сопляк безмозглый! Мне даже представить страшно, что ты там вложил в этот артефакт, а он его ухватил голыми руками. Решил подстраховаться?» Тизиор пожал плечами. «Молодежь сейчас талантлива. Кто знает, Может, он и впрямь сумеет перехитрить имперцев и прорваться». Старейшина восхищенно покачал головой. «Это приведет его прямиком в твою ловушку. Таланта мало, к нему нужны еще и мозги». «Это точно, это точно». Тизиор вежливо улыбнулся старейшине одной из слабейших сект земель Итреи и отвернулся. «Подстраховаться? Портрет, который лежал у парня в кесете». Уголок рта Тизиора дернулся, и он невольно огладил пальцами бороду, скрывая это. Он так мало узнал о том, что связывало имперца и ту, что была на портрете. Но само небо устроило встречу этого имперца и его внучки. А кто он такой, чтобы идти против неба? Он помог парню всем, чем только мог. А какое дело небу до его мелких выгод, которые удалось получить мимоходом? Он выжил все, что только можно было из счастливой встречи его внучки. Отдал все долги. И сейчас, когда имперец вернулся к себе, пора забыть о нем и подумать о другом. Разделенных земель жуков хватит лет на 10, а потом начнут входить в силу первые из тайных учеников. И можно будет приступить к следующему шагу. Хотя теперь, когда над его головой больше нет давящего на него ограничения, когда он может спокойно шагнуть на земли своей родной секты, можно эти 10 лет потратить на подготовку и другого плана мести, более быстрого. Кровь его жены должна быть отомщена. И чем скорее это случится, тем лучше. Годы его жизни буквально утекают из ран. Тизиор, занятый своими мыслями и желанием мести, и не догадывался, что, считая, будто выжил все, что только можно, и счастливой встречи ошибался. Он и не догадывался, что однажды услышит за спиной голос имперца. Конец 11 книги. Текст читал Олег Кейнс.